Глава вторая. Что за чертовщина? Сам момент перехода остался в памяти оляпистым калейдоскопом каких-то картинок и изумрудных вспышек. Про физическое самочувствие и вовсе молчу. Судя по ощущениям, воронка, в которую я попал, хорошенько меня пожевала и выстрелила мной, как из пушки. Живот крутило, по телу то и дело пробегала дрожь, а голова кружилась так, будто я проснулся с жесточайшего бодуна. Вообще, я никогда не жаловался на восприятие действительности, но в этот раз мозг меня подвел. Ведь я точно помнил, что еще секунду назад шел по запорошенным ранним снегом дворам, а сейчас находился где-то за городом. И вместо дворов передо мной находились присыпанные снегом холмы и какая-то куцая рощица. По бокам белели поля, а сзади сквозь утренний туман виднелся лес. За ним возвышались далекие ледяные пики, не то скал, не то гор. «Это какой-то розыгрыш, да?» Глубоко внутри я уже понял, что произошло. Но мозг медика-рационалиста упрямо сопротивлялся объективной реальности. Покрепче стиснув свой дежурный чемоданчик, ох и прилетит же дежурной смене за его утрату. Я растерянно посмотрел по сторонам и машинально полез в карман за телефоном. Еще и сети нет, класс. Человеческий мозг – странная штука. В минуты опасности, сильного страха или чего-то непонятного, он создает защитную иллюзию и пресекает любые попытки психики вырваться за ее пределы. Одна часть меня понимала, что я попал в другой мир, совсем как в книгах, которые я иногда почитывал, но другая никак не желала в это поверить. Не знаю, сколько бы я еще стоял на месте, растерянно оглядываясь по сторонам, но внезапно за спиной раздался волчий вой. Инстинкт выживания оказался сильней, и всю мою хандру сняло как рукой. Оказаться на открытом пространстве против волков хуже не придумаешь, уж я-то знаю, о чем говорю. Проведя все детство в глухой сибирской деревушке, я прекрасно понимал, какую опасность представляет собой стая волков. Первой мыслью было бежать в сторону холмов, но я ее тут же отмел. От волков не убежишь, а все, что у меня есть, перцовый баллончик, да дежурный чемоданчик с медикаментами. Хочешь, не хочешь, но без рогатины или копья, или на худой конец какой-нибудь дубины, мне придется несладко. У-у-у! На этот раз вой был едва слышен, будто его источник ушел дальше в лес, и я, немного помедлив, двинулся к ближайшим сосенкам. Еще одним доказательством в пользу правильности моего выбора была протоптанная из леса дорога. Я только сейчас понял, что очутился не просто между холмами и лесом, а на тщательно вытоптанной поляне, к которой вела узкая тропинка. Тем лучше для меня, тропинка совершенно точно приведет к людям, и я наконец-то пойму, где нахожусь. Выбрав подходящее деревце, я вооружился скальпелем и как смог обтесал его, избавив от ненужных веток. На самом деле скальпель мне больше мешался, чем помогал, но с горем пополам я сумел превратить деревце в кривое копье. Скальпель, конечно, было жаль, лезвие я убил окончательно и бесповоротно, но жизнь дороже. Наконец, вооружившись самодельным копьем, я осторожно двинулся вперед. В левой руке чемоданчик скорой помощи, в правой копье, на которое я опирался, словно на посох. Со стороны я, наверное, выглядел нелепо. Идти так оказалось жутко неудобно, поэтому пришлось вернуться на вытоптанную поляну, чтобы оставить чемоданчик на ней. Не бодрствуя лукаво, я поставил его сбоку от одного из воткнутых в снег столбов, которые жутко походили на древнеславянских идолов. Эти выточенные из дерева деревянные столбики, навершия которых представляли собой оскаленные волчьи головы, выглядели жутковато, но единственное, о чем я сейчас думал, как бы найти людей до того, как я наткнусь на волчью стаю. Списав нахлынувшие чувства жути на общее нервное состояние, я вцепился в копье обеими руками и двинулся в сторону леса. Вроде бы глупо идти в лес, где, по идее, и обитают волки, но больше тропинок я вокруг не наблюдал. Да и бродить по холмам по колено в снегу как-то не хотелось. Тут же был шанс, что я выйду на какую-нибудь сторожку или, чем черт не шутит, в деревню. Тропинка медленно, но верно уводила меня вглубь леса, а волчий вой, пугая меня до печенок, раздавался то ближе, то дальше. Временами я замирал на месте и обращался вслух, ругая себя последними словами за то, что как дурак попёрся в лес. Но ничего не происходило, и я продолжал двигаться вперед. Лес становился все гуще и темнее, а тропинка то огибала высоченные сосны, то ныряла под поваленный ствол похожего на дуб дерева, заманивая меня все глубже в чащобу. С каждым пройденным шагом на меня накатывала необъяснимая паника. Но я раз за разом успокаивал себя и шел дальше. И в тот момент, когда мой иррациональный страх достиг предела, и я чуть было не бросился назад, моим глазам открылась скрытая от посторонних глаз поляна. На дальнем краю стояла большая палатка, у входа в которую находилась стойка с оружием и прямоугольными щитами. Слева от палатки стоял шатер, от которого так и веяло жутью. Но самое главное, в центре поляны, вокруг хитро сложного костра, который практически не давал дыма, сидели люди в волчьих масках. Причем маски были такого высокого качества, что казалось, будто они живые. Вот только я отчего-то не спешил приветствовать этих не то реконструкторов, не то сектантов. По крайней мере, базовый человеческий инстинкт, отвечающий за выживание, призывал меня или застыть на месте, или бежать. А уж когда один из этих чудиков поднял голову и негромко завыл, по моей спине пробежал холодный пот. Ведь именно этот вой я и слышал последние полчаса. Стараясь не делать резких движений, я осторожно шагнул назад. Увиденное никак не укладывалось у меня в голове, но часть меня, отвечающая за выживание, так и ревела белугой: «Прочь, назад! Беги, назад!» Я, медленно моля всех богов о том, чтобы под моей ногой не хрустнула ветка, сделал еще один шаг назад и врезался спиной во что-то твердое. С поляны послышалось приглушенное не то кхэканье, не то кашель, и мое сердце ушло в пятки. В такие моменты тяжело объективно оценивать ситуацию, но сейчас мне казалось, что сидящие вокруг костра сектанты насмешливо смотрят на меня, скаля такие настоящие зубы и поблескивая черными глазами. Медленно, даже обреченно повернувшись, я увидел запахнутый на груди плащ, из-под которого поблескивала вороненая кольчуга, и, подняв голову, поймал на себе изучающий взгляд волчьих глаз. Пар, вырывающийся из оскаленной пасти, нитка слюны, стекающая со оскаленных клыков, ярко-красный язык, ходящий туда-сюда. Какая к черту маска! Передо мной стоял здоровенный мужик с волчьей головой и пусть коротким, но настоящим мечом. Он шумно выдохнул, и это послужило своеобразным триггером, благодаря которому состояние «замри и не двигайся» переключилось на «бей и беги». Правая рука сама нырнула в нагрудный карман и выхватила оттуда перцовый баллончик. Время растянулось, будто бы кисель, и я, словно в замедленном режиме, видел, как моя рука медленно-медленно, словно находится под водой, поднимается вверх и жмет на распылитель. Пшш! Волколак или оборотень, или черт знает, кто он такой, зарычал, отшатнулся назад и, выронив меч, схватился за свою морду. Мое тело же действовало так, словно над ним кто-то взял контроль. Перцовый баллончик полетел на снег, а я, вцепившись в свое корявое копье, на создание которого убил почти целый час, ткнул им куда-то вперед и вверх. И, не глядя на результат своих действий, обогнул захрипевшего мутанта и рванул вперед. Не знаю, зачем я выпустил из рук копье, но сейчас мне было не до него. Я мчался, словно заяц, за которым устроила охоту стая волков, и это было недалеко от реальности. Я летел по тропинке, даже не думая срезать путь по прямой. Вся моя суть, все мое естество стремилось лишь к одному — убраться из этого чертового леса и убежать от этих чертовых фриков как можно дальше. И почему я не выбрал те чертовые холмы? Пару раз затылок обжигало холодом, а мимо пролетали странные короткие копья. Дважды я периферийным зрением замечал, что по сугробам ко мне движется чья-то размытая тень, но лишь сильнее взвинчивал темп. За спиной стояла дикая какофония лая, воя, звона кольчуги и мечей, но все эти звуки заглушал бешеный стук моего сердца. Я мчался словно на крыльях, чувствуя, как открывается второе, третье и даже четвертое дыхание. Но стоило мне вылететь из леса, как из меня будто выпустили воздух. Разум, столкнувшись с действительностью, вынужден был признать, что никакого плана у меня нет, а чертова полянка с двумя дебильными столбиками никак не походит на надежное укрытие. Сердце выскакивало из груди. Ноги налились свинцом, и я, каким-то чудом добежав до своего чемоданчика, как подкошенный рухнул наземь. Бежать дальше в холмы сил не было от слова совсем, к тому же это было бессмысленно. Уж на ровном-то пространстве эти мутанты догонят меня, как нечего делать. Какой там военкомат, какие там Оксана и методист-истеричка? В этот момент я как никогда остро понял, что все это сущая ерунда по сравнению со смертью. А я, несмотря на все навалившиеся проблемы, дико не хотел умирать. Сам не помню, как у меня в руке оказался скальпель с убитым лезвием, но я стиснул его так, словно от него зависела моя жизнь. Умом я понимал, что скальпель — худший инструмент для самозащиты, но ничего не мог с собой поделать. Эта полоска стали давала так необходимую мне иллюзию защиты. «Какой же я дебил!» — пробормотал я, вспоминая брошенное копье, перцовый баллончик и меч мутанта. «Ну, ей-богу, что мне стоило подхватить с земли хотя бы перцовку или даже клинок?» Охвативший меня страх, переходящий в панику, требовал действия, поэтому я не придумал ничего лучшего, чем присесть за деревянный столбик и, распахнув свой чемоданчик, судорожно в него зарыться. Миорелаксанты, анальгетики, нейролептики, антидоты, седативные, транквилизаторы и прочие лекарства помочь мне никак не могли. Разве что вколоть себе какое-нибудь седативное. Фонендоскоп, тонометр, катетеры и зажимы, жгуты и перевязочные пакеты тоже. Пинцет, ножницы и скальпели? И что я буду с ними делать? Метать, как чертов ниндзя? Я с отчаянием посмотрел на шприцы и захлопнул чемоданчик. Тяжелый, глядишь, и прикроюсь им от первого удара, или, если повезет, долбану им кого-нибудь в морду. Ха-ха-ха-ха! Истерично рассмеялся я, представляя себе схватку студента-медика и двухметрового оборотня в облачении римских легионеров. «Не майся дурью, Саня», — прошептал я, затравленно наблюдая, как из леса выскакивают разъяренные мутанты. «От судьбы не убежать». На меня накатило какое-то равнодушие, и я, опершись на неожиданно теплый столбик, поднялся на ноги. Возможно, это был отходняк от скоротечной схватки и не менее скоротечного бегства, возможно, во мне что-то перемкнуло. Но я совершенно спокойно смотрел, как рычащие от злости волколаки приближаются к моей полянке. Кто-то из них хромал, подволакивая раненую ногу, кто-то зажимал пробитое плечо. Я же, зажав в руке скальпель с искореженным лезвием, молча ждал развязки. Мне было решительно непонятно, где эти мутанты получили свои раны, и я даже на мгновение воспрял духом, вдруг в лесу сидят их враги. Но стоило мне бросить взгляд на приближающихся воинов, как стало понятно, если в лесу кто-то и был, то так там и остался. Слишком уж уверенно шли эти легионеры с волчьими головами. Так не идут, если за спиной осталась угроза. Пятеро воинов, двое из которых оказались ранены, разошлись полукругом и замерли у края поляны, сверля меня ненавидящими взглядами. Выглядели они, ну, очень страшно. Кольчуги, короткие клинки, темные плащи и, самое главное, полные злобы оскалы белоснежно-острых зубов. Не знаю, сколько они так стояли. Минуту, две, пять? По моему субъективному восприятию прошел целый час, за который я успел основательно посидеть. Несколько раз я чуть было не срывался в попытках сбежать в холмы, но каждый раз себя тормозил. Судя по их поведению, они только и ждут, когда я покину пределы этой чертовой поляны, а значит, нужно стоять. К тому же двое раненых и не думали перевязать раны и молча истекали кровью, что давало мне смутные шансы на... Ой, да кого я обманываю? Так я и стоял, то пытаясь отдышаться, то прикидывая свои шансы на случай ближнего боя, пока не появился он. Когда за спинами этих чертовых мутантов появился человек, я понял, что такое настоящий страх. Невысокий, ниже меня, закутанный в видавший виды плащ, этот человек внушал самый настоящий ужас. Ту самую жуть, которая шла от деревянных столбиков и увиденного на поляне шатра. Не знаю, как объяснить, но мне показалось, что на меня смотрит сама смерть. А я, будучи студентом шестого курса меда, много чего успел повидать. И ночные выезды на скорой, и подработка в ковидном, и стажировка в онкологическом отделении. Я видел бездомных с гангренами и наркоманов, гниющих изнутри. Видел отчаяние, поселившееся в глазах пациентов хосписов, особенно так рано повзрослевших и лишенных детства детей. Видел, как убивший своего собутыльника мужик пытается удержать свои кишки, вываливающиеся из распоротого живота. Видел пьяную женщину, которая выбросила своего ребенка из окна из-за того, что он громко кричал. Видел 15-летнего пацана, умирающего от ожога в третьей и четвертой степени. В те моменты смерть была рядом, незримым присутствием щекоча затылок и вызывая невольный трепет. Сейчас же ни о каком трепете речи и не шло. От идущего ко мне человека так и смердило не просто смертью, но мучениями и страданиями. Точнее, не смертью, а некромантией. Да, точно, некромантией. И это было чертовски страшно. «Абрыр!» Некромант остановился на краю поляны и вопросительно посмотрел на самого рослого мутанта. «Гжак!» – неохотно прорычал волколак и недовольно клацнул острыми клыками. Возможно, они произносили какие-то другие звуки, но я услышал именно так. Некромант неодобрительно покачал головой и шагнул на поляну. Мне мгновенно стало не по себе, а низкие тучи, висящие над нами, казалось, замедлили свой бег. Подойдя чуть ли не вплотную ко мне, мужчина принюхался и с отвращением скривился. «Кожук!» — высокомерно процедил он сквозь зубы и убрал правую руку себе за спину. Его глаза вспыхнули изумрудно-зеленым светом, и я с удивлением почувствовал, что мне срочно нужно распахнуть свою куртку. Изумрудный свет стелился не только из глаз некроманта, но еще и от вкопанных в землю столбиков и даже по периметру поляны. Я же тем временем расстегнул куртку левой рукой и рванул свой кардиган вместе с рубашкой. Помог бы и правой, но она была занята из последних сил, сжимая скальпель. Сил противиться воле этих изумрудных глаз попросту не было. «Кажу гыда!» — торжественно заявил некромант и, уже не скрываясь, достал из-за спины изогнутый ритуальный кинжал. «Отдай он сейчас кинжал мне и скажи вонзить его себе же в грудь, я бы так и сделал». «Гадры?» — переспросил его мужик с волчьей головой, и некромант недовольно покосился на воина. «Гардыяк! Гады!» Стоило некроманту на мгновение отвести взгляд, как у меня в голове снова что-то щелкнуло, переключая режим с загипнотизированного кролика на режим, загнанный в угол крысы. «Сам ты гады!» — прошипел я и, черпая силы в своем голосе, взмахнул рукой с зажатым в ней скальпелем. Испорченное лезвие пробороздило лицо опешившего некроманта, и его щека тут же обвисла, показав сквозь прореху окровавленные зубы. А лезвие, продолжив свой ход, рассекло магу бровь, тут же залив пораненный глаз кровью. «Жа!» — заорал некромант и, не глядя, всадил кинжал мне в грудь. В левую часть плеча, казалось, вонзили раскаленную спицу и принялись наматывать на нее все мое естество. Я жутко заорал и отшатнулся назад. Вокруг поляны тут же взметнулось изумрудное пламя, а за спиной некроманта появились призрачные изумрудные врата. «Игни!» — эту негромкую команду, которая почему-то донеслась из-за моей спины, я услышал сквозь звон в ушах. И в следующий миг, перед тем, как окончательно провалиться в бездну боли и страдания, я увидел, как все вокруг заливает огонь, а в глазницу некроманта впивается ледяной шип. Последнее, о чем я подумал, прежде чем провалиться в спасительное беспамятство, было «Это что, магия?»